Глава 9. Тен умирал. Не знаю, мог ли бы спасти его какой-нибудь высокоуровневый целитель или жрец, но в реале человеческое тело не перенесло бы и трети таких ран. Все могучее тело Олафа Неудачливого было покрыто глубокими порезами от мечей и копий, броня напоминала решето, а в широкой груди торчали три стрелы. Еще столько же, наверное, остались обломками в спине и боках. Одна точно пробила легкое. При каждом выдохе на губах Тена надувались кровавые пузыри. Черт бы побрал такую реалистичность. Тут не то, что 18+. Во время драки времени на тонкие переживания попросту не оставалось, но сейчас меня накрывало по самое не балуй. На моих руках умирал буквально превращенный в кровавое крошево человек, и я чувствовал, что готов то ли выйти в реал и выдернуть из своей башки чертов разъем вместе с нейрошунтом, то ли хотя бы проблеваться. Но я не мог сделать ни того, ни другого. Если Антон Евгеньевич Смирнов, бывший писатель-фантаст, ныне безработный, 30 лет от роду, и мог позволить себе дать слабину, то Склав Антер нет. В самом деле, что вообще могло напугать или смутить того, кто еще подростком 3 дня пролежал закопанным в землю, кто выдержал поединок воли с жутким епископом Утором и получил покровительство самого бога войны? «Возьми себя в руки, Олаф, сын Кальбьорна». Я попытался вложить в голос все 12 очков воли. Не пристало воину оплакивать свою судьбу. «Это была славная драка, мой Тен», — подхватил Хроки. «Будет о чем рассказать в чертогах Всеотца». «Лучше бы мне спуститься в темное царство Хель». Тен прикрыл глаза. «Мой дом опустел, мой корабль сгорел, мой хирт пал, и конунгу не видать добычи. Я опозорен». «Клянусь Тиром, мы отомстим, мой Тен». Хроки стянул с головы шлем. «Нас немного, но...» «И народцы, и ты, мой друг», — мрачно усмехнулся умирающий. «Многое ли под силу одному воину? Пусть даже его имя Хроки Гриматерсон». «Я не один», — Хроки нашарил на груди и крепко сжал в кулаке жреческий амулет. «С нами Тир. Пусть Антер и не рожден на островах, но боги слышат его». «Быть может, быть может». Тен повернул голову ко мне, и его взгляд чуть просветлел. «Подойди ближе, Склав». Я опустился на корточки, и Тен Олаф тут же ухватил меня за запястье. Я поморщился. Даже близость смерти не лишила могучего Сканда сил. «Да, я чувствую», — пробормотал он. «В тебе особенный дар. Твоя дорога не закончится здесь, Склав». «Едва ли!» Сакс скривился и постучал кончиками пальцев по засову. «Этой хлипкой дверце долго не простоять!» «Молчи и слушай!» Хроки ткнул Сакса кулаком в бок. «Того, кто стоит на пороге небесных чертогов, боги наделяют пророческим даром!» «Ваши судьбы теперь связаны!» Тен Олаф все еще крепко держал меня, но его голос звучал все тише и тише. «Я вижу дальние моря и корабли. Антер, Хроки, боги проведут вас по пути чести и славы». Сакс едва слышно фыркнул. Видимо, обиделся, что в пророчестве не нашлось места для него. Впрочем, если уж он обещал следовать за мной, чести и славы хватит на всех. «Впереди еще много битв». Тен протянул руку и коснулся окровавленными пальцами моей щеки. «Но ты пройдешь их все, Склав, и станешь лишь сильнее, как каленая сталь. С тобой наши боги». «Внимание! На вас действует благословение умирающего. Плюс 3% к вычету урона. Продолжительность перманентна». Выскочившее полупрозрачное окно интерфейса ненавязчиво напомнило, что я все еще в игре. Вот так плюшка. 3% не так уж и много, зато навсегда и без всякой брони. «Мой меч, Хроки!» Хватка Тена на моей руке разжалась. «Забери, он твой!» Когда сердце Олафа неудачливого перестало биться, мы еще несколько мгновений сидели вокруг распростертого на полу храма огромного тела. Молчание нарушил Сакс. «Не хотелось мешать вам скорбеть о погибшем», — задумчиво проговорил он, осторожно выглядывая в окно. «Но сейчас этим займутся другие». В тишине храма удар прозвучал, словно раскат грома. Дверь дернулась, но устояла. Только каменная крошка посыпалась из-под петель. Похоже, имперцы все-таки собрались и дотащили сюда бревно, которым вынесли ворота. «Эй, вы, внутри!» — заорал кто-то со двора. «Откройте двери! Отдайте оружие, и мы позволим вам уйти!» Неслыханная щедрость, учитывая то, что бежать нам некуда, а дверь продержится едва ли пару минут. Я почему-то был уверен, что сдастся предлагает нам рыцарь, похожий на Джейми Ланнистера. Очаровательный принц, великодушный, благородный, снисходительный и хитрозадый. «Вы ему верите?» — ухмыльнулся Сакс. «Ни единому слову!» — Хроки тряхнул головой. «Если откроем дверь, болтаться нам на суку. Уж лучше умереть с мечом в руках, если Антер нас не спасет». Получено новое задание. Побег из мышеловки. Найдите способ сбежать из монастыря. «Да чтоб вас!» — снова заорал снаружи Джейми. «Ломайте!» Дверь с грохотом заходила ходуном, и под этот сомнительный аккомпанемент мне приходилось выдерживать взгляд двух пар глаз. Сакс смотрел на меня с легким прищуром, словно был уверен, что у супергероя из ниоткуда в рукаве осталось еще достаточно тузов, а взгляд Хроки, напротив, был смертельно серьезным. В серых глазах Сканда вместе с решимостью обреченного плескалась отчаянная вера. То ли в то, что пророчество умирающего Тена непременно должно сбыться, то ли в могущество Тира, чей амулет он до сих пор сжимал в кулаке. То ли просто в меня, в то, что я или с помощью богов, или сам смогу сотворить чудо и остановить ломящихся в двери имперцев. Вот только никаких чудес в запасе у меня уже не осталось. Шкала духа восстановилась едва ли на четверть. Да и чем тут помогут мои скромненькие бафы? Разве что сам могучий Тир вдруг появится в храме, чтобы спасти своего скромного последователя. Но у местного божества наверняка есть дела поважнее. Что? Что я могу сделать? Дверь продержится еще минуту или максимум две. Под рукой только лук Сакса, меч Хроки и воющая ведьма. Нет. Эта проблема явно не из тех, что решается оружием. Что же у меня есть такого, чего нет у ломящихся в храм солдат? Запредельный болевой порог? Приятно, не более того. Игровой интерфейс? Нет, полупрозрачные иконки и полосочки дополненной реальности уж точно не сделают меня непобедимым. Само понимание, что все это не по-настоящему, допустим. Умирать будет не так больно. А как насчет интеллекта и знаний человека 21 века? Аналитический ум, фантазия писателя. Где вы, ау, самое время? «Что нам делать, Антер?» — простонал Хроки. «Скажи, что делать?» «Скажу». Я поднялся во весь рост. Мысль, появившаяся из ниоткуда, разгоралась в голове крохотным пожаром. «Что вон в тех бочках?»